Глава 27. Ключ остров. Совершенный отправился в плавание в точном соответствии с собственным распоряжением в следующий же прилив. Едва избежав гибели, пережив спешный ремонт, корабль был далек от былой грации и красоты, но, как бы то ни было, стоило поднявшейся в воде снять его с мели, и чиненные снасти дружно натянулись, одевая сырые, пахнущие свежим деревом реи, латанными и грязными, но очень неплохо работающими парусами. Поредевшая, жестоко израненная команда трудилась с мрачным упорством, и корабль резал волны. Совершенный сам прокладывал курс. Нет, янтарь еще не изваяла ему нового лица, не говоря уже о глазах. Ее лихорадочная работа еще не продвинулась дальше разметки и измерений, да и те, по строгому настоянию корабля, она отложила ради более насущных дел. Совершенный шел вперед по-прежнему вслепую, хотя и не совсем. Глаза янтарь были его глазами. Она стояла подле него, опираясь на поручни, и ветер развивал ее траченные ядом волосы, а она рассказывала совершенному буквально обо всем, что привлекало ее взгляд. Она вконец забросила перчатки, и прикосновение ладони внятно передавало ему ее впечатление от островов, мимо которых они проходили. Конечно, такая передача не могла в полной мере заменить зрение. Однако общее чувство океана с разбросанными по нему островками до него доходило. И совершенный кое-чем делился с нею. А под водой, не обгоняя и не отставая, скользил белый змей. И тоже подгонял совершенного на свой лад. Змей казался полностью свихнувшимся. Корабль подозревал, что змей всячески силился разбудить в нем драконов, не ведая, что они и без того бодрствовали. Более того, все решительные заявляли о себе день ото дня. Их мысли вплетались в размышления совершенного. Драконы тянулись сквозь него к янтарь и по ходу дела изменяли его. Они становились им, а он ими. «Мы летим, летим», — бормотала рещица. Колючий дождь орошал ее лицо, стекал каплями по клочкам волос. Широко распахнутые глаза были устремлены вперед, и вместе с совершенным она видела окружающие острова такими, каковы они были когда-то. «Было дело, я вправду летал здесь», — отозвался корабль. «Только эти острова были тогда вовсе не островами, а вершинами горных хребтов. Первый из кряжей мы называли великой внутренней стеной. За ним простирались низменности, а дальше стоял приморский хребет. Неспокойное это было место, иные горы там все время бурлили и грохотали, плюясь дымом и извергая расплавленный камень, так что иногда день превращался в сумерки, а лето — в сущую зиму. Теперь этих гор нет, они потонули. Вершины приморского хребта составили то, что вы называете ограждающей стеной, старушечьим островом и так далее. А сейчас мы движемся среди затопленных перевалов великой внутренней стены». «Ты так рассказываешь о них, — заметила янтарь, — что я все это словно вижу воочию. Да? Только лучше бы нам сейчас узреть их такими, какими они представали и Гроту, и Люкто Ладлаку, сыну Седжа Ладлака. Все пиратские острова звали его Счастливчиком Ладлаком. Он-то и стал отцом Кеннета. Ничего не скажешь, Кеннет сделал все, чтобы унаследовать прозвище папеньки». Совершенный помолчал. Перед его мысленным оком проносились минувшие годы. Счастье, удача. Она всегда так много для него значила. «Когда Альтия пересказывала мне твою историю», — осторожно вставила янтарь, — «она говорила, что ты ушел из удачного с Седжем Ладлаком, чьим старшим сыном и был Люкто. Он плавал вместе с отцом, да только плохо они ладили между собой. У Седжа воображение было как у бревна. Он думал только о том, как бы задешево купить, да подороже продать. Это было его единственное правило чести, свойственное семейству Ладлаков. Он платил матросам гроши, и люди у него не слишком задерживались. Ну, кому нужен такой грубый и бесчувственный капитан, который жизни людские ценит дешевле самого последнего груза? И ведь он даже не задумывался, а нельзя ли жить как-нибудь по-иному. Он и меня-то не боялся, в основном потому, что понятия не имел, на что я способен. А вот Люк, то сын его, оказался сделан из другого теста. Этот уродился законченным мечтателем и вдобавок склонен был наслаждаться всеми прелестями жизни. Неудивительно, что ему душно было в паутине традиций и освященных временем обычаев удачного. Неудивительно, что именно Люкто уговорил отца слегка приторговывать на стороне, а именно на пиратских островах. У этого юноши был сущий дар общаться с людьми, не ведающими закона. Он чувствовал себя здесь своим, и народ острова платил ему такой же любовью. Благополучие Ладлаков заметно пошло в гору. Его отец был доволен, и чтобы вознаградить сына, он нашел ему неплохую невесту. Младшую дочь весьма состоятельного торговца, естественно, из старинной семьи. Седж только не учел, что у сына имелось сердце. И это сердце уже принадлежало девушке с островов. Люкто было года 22, когда его папенька скоропостижно помер в Делипае во время заключения сделки, прямо за столом. Сын справил по нему траур. Он искренне горевал, но все-таки не настолько, чтобы послушно вернуться в удачный и зажить той скучной жизнью, которую покойный ему было предначертал. Люкто похоронил отца на берегу и больше носу домой не показывал. Команда только рада была последовать за ним в это добровольное изгнание. Дело в том, что молодой капитан любил выпивку, ничуть не меньше, чем они сами, и не скупился, когда начинался кутеж. Щедрый и великодушный был юноша, уж что говорить. Ему бы еще чуть-чуть осмотрительности, но... В общем, женился он на своей красавице и дал клятву, что выстроит себе маленький мирок и станет жить в нем, как король. Совершенно задумчиво покачал головой. Воспоминания были такими яркими. Люкто успешно торговал и жил на широкую ногу. Снова заговорил корабль. Он выстроил тайное прибежище себе и своим людям. Он свято полагал, что верность команды убережет это местечко от всякого посягательства. К сожалению, среди людей всегда находятся несытые, которым мало жить припеваючи, кормясь от чужого процветания. Один такой и преподнес личный мир счастливчика Игроту на блюдечке. А у Игрота тогда уже была репутация пирата, дерзающего совершать такие дела, которые обычным людям даже в голову не придут. И вот он подъехал к счастливчику со сладкими речами, дескать, буду тебе верным напарником и в торговле, и в морском разбое. И Люкто поверил. Они как раз обмывали свою вечную и нерушимую дружбу, когда Игрот напал на него. Он заточил моего отца, чтобы я вел себя тихо, а Кеннета взял заложником, чтобы мной помыкать, и все мы должны были слушаться его из страха, что он замучит других. Он вырезал язык моей матери, совершенный. Совершенный, мягко, но решительно вмешалась Янтарь. Это был отец Кеннета, а не твой. И не твоя мать, а Кеннета. Корабль горько улыбнулся, запрокинув слепое лицо навстречу дождю. «Ты, — сказал он, — все хочешь провести границы там, где на самом деле их нет. Все же не понимаешь ты кое-чего, Янтарь. Когда ты обращаешься к совершенному, ты разговариваешь с человеческими воспоминаниями, хранимыми мной. Когда мы с Кеннетом убивали меня, это было наше общее самоубийство». «Боюсь, этого мне никогда не уразуметь», — тихо проговорила рещица. «Как можно до такой степени ненавидеть себя самого, чтобы желать убить эту самость?» Корабль тряхнул головой, и из кудлатых волос полетели капли. «Ошибаешься», — сказал он. «Убивать самость не хочется никому. Я просто хотел, чтобы прекратилось все остальное. А для этого единственное средство — отгородиться смертью от мира». И он вдруг повернул незрячее лицо в сторону одного из островков. «Там! Вот он!» «Это и есть ключ остров?» — удивилась Янтарь. «Погоди, совершенный, тут и высадиться-то негде. Берег поднимается прямо из воды, как отвесная стена, с деревьями поверху». «Не ключ остров», — поправило носовое изваяние. «Этот остров называется Замочная скважина. Отсюда, со стороны пролива, он ничем от прочих не отличается. Но если свернуть с главного фарватера и обойти остров кругом, в скальной стене обнаружится отверстие. Этот остров, он как разрезанное кольцо. Внутрь ведет проливчик. И пока не подойдешь к нему вплотную, ни за что не поверишь, что он проходит насквозь. А он проходит. И внутри кольца лежит порядочная лагуна, и в ней еще один остров поменьше. Словно ключ, вставленный в скважину, понимаешь? Из дальней от проливчика стороны на островке есть отлогий берег и хорошая якорная стоянка. Раньше там был даже причал с пирсом, но теперь, я подозреваю, ни того, ни другого давно уже нет. Ну что ж, скоро мы доподлинно это выясним. Брэшен сам стоял у штурвала. Он увидел указывающий жест янтарь и кивнул, подтверждая, что понял, о каком острове речь. Этот район пиратских островов изобиловал небольшими клочками суши с отвесными, словно рубленными берегами. Данный конкретный островок по виду не шибко выделялся среди прочих. Да и совершенный не очень-то распространялся о том, что в нем было такого особенного. Циничный внутренний голос знай насмехался, но вслух Брэшен отдал людям команду, и вслед за движением штурвала они переложили мокрые паруса, поворачивая корабль. Ветер дул ровно и сильно, до сих пор он был попутным, зато теперь предстояла тягомотная лавировка. Немногочисленная команда, ко всем прочим своим бедам, еще и сидела на голодном пайке. Потоп, приключившийся в трюмах, перепортил почти все съестные припасы. Незажившие раны, пустое брюхо, тяжелая работа. Но хуже всего было то, что команда знала. Их капитан был намерен снова сойтись с Кеннетом в битве. И желания, очертя голову, мчаться навстречу смерти, ни у кого из них не было. Поэтому матросы не бегали, как полагалось, а ползали, точно сонные мухи. Если бы сам корабль не старался изо всех сил, у них вообще ничего не получилось бы. Клефф подбежал к капитану, щурясь от дождя. Мальчишка еще берег обожженную руку, но в целом, кажется, оправился. «Кэп, янтарь говорит, корабль сказал ей, что надо высматривать узкую щель по ту сторону острова. За ним, говорит, будет лагуна, и в ней еще остров. Его тоже надо кругом обойти, и там-то будет стоянка и все такое. Совершенный сказал, нам туда». «Ясно», — протянул Брэшен. «Ну а дальше-то что?» Он не рассчитывал услышать внятный ответ на этот вопрос. Но Юнга выпалил без запинки. Он говорит, если нам повезет, мы застанем в живых старую тетку, которая там раньше жила. Вот ее-то мы, Кэп, в заложнице и возьмем. Это нам Кеннету ключик, он так и сказал. Кеннет за нее что угодно отдаст, вот, даже Альтию. Мальчишка перевел дух и пояснил, дело в том, что она Кеннету мамка родная, это корабль сказал. Брэшен поднял брови, но тут же снова напустил на себя независимый вид. «А я добавлю, что незачем об этом особо болтать», — строго велел он Юнге. «Иди скажи Сайпрусу, чтобы подменил меня ненадолго. Пойду-ка я сам с янтарь потолкую». Дождь поредел, как раз когда Брэшен высмотрел впереди обещанную природную гавань. Даже солнце проглянуло, но картина все равно вырисовывалась невеселая. Все было, как и предсказывал совершенный. Пирс еще торчал из воды, но время вконец расшатало его сваи и наполовину обрушило доски. Грохот якорной цепи вдребезги разбил тишину непогожего зимнего дня. Но сколько Брэшен не всматривался в угрюмый лесистый склон, он там так и не высмотрел никаких признаков жизни. Молодой капитан даже сказал себе, что если здесь и жили когда-то люди... Разоренный причал — вот и все, что теперь напоминало о них. Ни домов, ни огородов. Лишь тянулась куда-то, исчезая среди деревьев, заросшая тропка. «А я-то думал», — подтвердил Клефф невысказанную мысль капитана. «Мало ли что мы думали», — сурово проговорил Брэшен. «Раз уж мы сюда забрались, нужно как следует осмотреться. Мы спустим шлюпку и отправимся на берег». «Пирсу этому я что-то не доверяю». «Мы?» — с надеждой переспросил Клефф. «Вот именно. Я оставлю янтарь присматривать за совершенным. и с ней еще несколько человек. Остальные поедут со мной. Им пойдет на пользу прогулка по твердой земле. Может, хоть дичь какую вспугнем, или ручей найдем с пресной водой. Должен же был остров как-то кормить тех, кто тут раньше жил. Была и еще одна причина, по которой Брэшен намеревался взять большую часть команды с собой. Только Юнге он говорить о ней не собирался. Брэшен побаивался, как бы люди не смылись вместе с кораблем, пока он, капитан, будет в отлучке. Он скомандовал общий сбор, и матросы подошли к нему без особой охоты. Правда, когда он объявил о походе на берег, лица дружно просветлели. Он заставил команду тянуть жребий, кому идти, кому оставаться, потом велел спускать шлюпки. Часть людей займется добычей съестного, а те, кто пользовался его доверием, пойдут с ним по тропе. Пока же матросы готовили шлюпки, он подошел к совершенному. Тот изо всех сил изображал невозмутимость. «Скажи», — обратился к нему Брэшен, — «чего мне следует ожидать?» «Для начала тебе придется довольно долго топать пешком. Люк, то, понимаешь ли, не желал, чтобы его маленькое королевство легко можно было заметить с воды. У меня сохранилась память Кеннета об этой дорожке. Сперва будешь лезть в горку, потом начнется спуск, и вот тут-то держи ухо востро. Тропинка приведет тебя к садам, а потом и к строениям. Раньше там стоял большой особняк и ряд домиков поскромнее. Люк-то, как умел, заботился о своей команде. Пока было все хорошо, здесь жили жены и дети его людей. До тех самых пор, пока Игрот почти поголовно всех не перерезал, а кто остался, тех сделал рабами. Совершенный помолчал, незряче глядя на остров. Брэшен ждал, и, наконец, корабль заговорил снова. «Когда я последний раз отсюда уходил, мама была еще жива. А к Люкту пришла смерть. Игрот зашел в своих забавах слишком далеко, и отец умер. Мы ушли, и Игрот бросил маму на острове одну одинешеньку». Думаю, ему это показалось остроумной придумкой. Однако Кеннет поклялся, что непременно вернется за ней. И я полагаю, что он сдержал свою клятву. О, она была отважная женщина. Даже в том состоянии, до которого ее низвели, она непременно выбрала бы для себя жизнь, а не смерть. И, возможно, она по-прежнему живет здесь. Если ты разыщешь ее... Когда ты разыщешь ее, расскажи ей обо всем». «Обо всем без утайки. Она это заслужила. Расскажи, почему ты пришел за ней и хочешь ее забрать?» Голос корабля, на сей раз совершенно мальчишеский, вдруг сорвался. «И не смей даже думать о том, чтобы обижать ее или пугать. Она и так до того настрадалась, что на несколько жизней хватит. Попроси ее отправиться с нами. Может случиться и так, что она с охотой к нам присоединится». Брэшен поймал себя на том, что ищет в предначертаниях корабля какое-то двойное дно, какой-то злодейский обман, и ему стало стыдно. «Сделаю все, что смогу», — заверил он совершенного. А про себя подумал, да уж, все, что смогу. Задача-то ему предстояла не из тех, что украшают мужчину. Он собирался похитить старую женщину, чтобы выменить ее на Альтию. Да, пускай это не добавит ему чести, он все равно от своего намерения не откажется. Только по возможности проследит, чтобы с его пленницей ничего дурного не произошло. И он высказал вслух свое самое скверное опасение. А если она... Ну, если ее больше здесь нет? Тогда будем просто ждать, — пожал плечами корабль. Рано или поздно Кеннет все равно сюда явится. Вот уж утешил, — вздохнул про себя Брэшен. Скоро он уже шагал по тропинке во главе маленького отряда вооруженных матросов. Под ногами шуршали палые листья, толстым слоем усыпавшие дорожку, а над головой переплетались голые и вечно зеленые ветки, и с них капало. Ремень капитана оттягивала сабля, а по бокам шли двое стрелков с луками наготове. Впрочем, ждали они не столько вражеского нападения, сколько диких свиней, чьих следов, а также помета, кругом было в избытке. Из рассказа совершенного Вроде бы следовало, что если старуха была еще жива, скорее всего, она так и обитала здесь в одиночестве. Брэшен даже задумался, а не обезумела ли несчастная? В самом деле, столько лет прожить вдали от людей, да не повредиться в рассудке. Понемногу они добрались до гребня подъема и двинулись вниз. Деревья реже не стали, хотя обширные пни ясно показывали, что когда-то здесь валили строевой лес. Впрочем, новая поросль давным-давно все заполонила. У подножия холма, как и предсказывал Совершенный, обнаружился сад. Весьма запущенный, как и следовало ожидать. Брэшен вошел в густую влажную траву и тут же вымок по пояс. Люди шагали за ним мимо по-зимнему голых фруктовых деревьев. Иные деревья давно упали и лежали неубранными, другие смыкались кронами, много лет не ведавшими подрезки. Эта самая подрезка начала появляться ближе к середине старого сада. Трава же здесь была притоптана, и ноздрей Брэшена коснулся слабый запах дровяного дымка. А потом он заметил то, что тщательно прятали чаще леса и запущенный сад. Большой особняк с белеными стенами, господствовавший в уютной долине, и ряд домиков поменьше, расположенных по краю возделанной земли. Брэшен остановился на месте, и с ним, приглушенно обмениваясь удивленными замечаниями, остановились и его спутники. Можно было рассмотреть хлев, а значит, имелась и живность. Действительно, на противоположном склоне в аккуратных загонах паслись козы и овцы. Одна пара рук с таким хозяйством уж точно управиться не могла. Здесь жили люди. А значит, будет и столкновение. Брэшен оглянулся на своих людей. «Всем слушать мою команду и делать, как я», — распорядился он строго. «Я намерен до последнего избегать рукоприкладства, если только это будет возможно. Корабль, — сказал старуха, — скорее всего, отправится с нами по своей охоте. Будем же надеяться, что так оно и случится». Говоря так, он заметил молодую женщину с ребенком на руках. Она стрелой пронеслась к одному из домиков и крепко захлопнула за собой дверь, прячась внутри.